радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Прослушайте наше объявление. Ювелирный завод «Агат» предлагает свою продукцию. Серебряную посуду, сувениры, серебро, кресты, панагии, церковную утварь, мощевики, потиры, лжицы, дискосы, иконы, четки, церковные наборы, киоты, подарки для священнослужителей. Бесплатная доставка в любую точку России. Возможен самовывоз. Генеральные представительства в Москве. Торговый дом «Агат». Адрес. Москва, метро Войковская, улица Коптевская, дом 73А. Вход со стороны фармацевтического проезда. Сайт в интернете agat-завод.ру. Телефон 649-17-23. Повторяем, 649-17-23, код города 495. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Вознесение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 19 по 25 мая, ВВЦ, павильон 69. Российский национальный культурный центр имени святителя Василия Великого 20 мая в 16 часов приглашает всех на творческую встречу с народным артистом России Николаем Бурляевым. На встрече будет представлена книга Николая Бурляева «Жизнь в трех томах». Состоится открытие клуба «Золотой Витязь». На первом этаже культурного центра работает православная выставка-ярмарка, на которой вы сможете приобрести иконы, свечи, подарки, сувениры, продукцию фермерских хозяйств. Наш адрес: Дмитровское шоссе, дом 71. Проезд от станции метро Петровско-Разумовская до остановки Цветмедавтоматика. Телефон 785-97-91. В пасхальные радостные дни приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь можно прикоснуться к святыням, поклониться чтимым иконам, заказать требы в отдаленные монастыри, купить иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты и целебные травы. Ждем с 11 по 17 мая, ВВЦ, павильон 69. По благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, традиционное патриаршее богослужение под открытым небом на Бутовском полигоне в честь празднования Собора новомучеников в Бутове, пострадавших, будет совершено 19 мая. В богослужении примет участие делегация Русской Зарубежной Церкви во главе с митрополитом Нью-Йоркским и Североамериканским Илларионом. Начало богослужения в 9 часов утра. Встреча Его Святейшества в 9:30. Приглашаются все желающие. Бутовский полигон находится в 5 километрах по Варшавскому шоссе за пределами МКАД. При выезде из Москвы следовать по указателям на Подольск и далее по указателям на Бутовский полигон. На общественном транспорте проезд от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» и от станции железной дороги Курского направления Бутово на автобусе 18. Собрание граждан в защиту семьи, родины и веры состоится 15 мая в 18 часов в Москве на Пушкинской площади. На собрании общественной организации и Русская Православная Церковь выступит против введения в России системы ювенальной юстиции. В Госдуму внесены законопроекты, которые вводят бесконтрольное изъятие детей у родителей. Чиновники смогут необоснованно вмешиваться в частную жизнь семьи. В собрании примут участие протоиерей Всеволод Чаплин, протоиерей Александр Ильишенко, член правления Российского детского фонда Ирина Медведева, лидеры общественных движений «Суть времени» Сергей Кургинян, Ассоциация родительских комитетов и сообществ Ольга Литкова, Союз православных граждан Валентин Лебедев и другие. Организаторы акции призывают всех прийти на собрание и выразить свой протест против проектов, которые направлены на разрушение семьи. Если промолчим сейчас, то впустим ювенальную юстицию в свои дома. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах России. Узнать время и место проведения акции протеста в вашем регионе, а также иные подробности можно на сайте Ассоциации родительских комитетов и сообществ arx-org.ru. Напомним, в Москве собрание граждан против ювенальных законов пройдет 15 мая в 18 часов на Пушкинской площади. Телефон для связи 8-985-182-98-98. Повторяем, 8-985-182-98-98. И сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Мы живем в неспокойное время. Казалось бы, уже 20 лет, как рухнул Советский Союз. С ним безбожная идеология рухнула. Но вот какой парадокс случается. В наше время, когда открыты храмы, открываются монастыри, восстанавливается монашеская жизнь, и в то же время в нашей стране резко выросло количество самоубийств. Особенно шокируют детские самоубийства. Дети 9-12 лет выбрасываются там с крыш девятиэтажек. С чем вот это все связано? Как вы можете это объяснить? Христос воскрес. Ну, как сказано, что жизнь наша – это дар Божий. И вот человек имеет не только тело, он имеет душу. И болеть может не только тело, но и может болеть душа. И вот когда родители сами не воспитаны в православном духе, и этот дух безбожный передают и детям, они не верят, что есть Господь, духовный мир, что мы должны все умереть и воскреснуть, и будут обители рая для верующих людей, и вечные адские муки для всех людей, кто не кается в грехах, не приходит к Богу. Вот это будет страшно. Поэтому и детям передается этот дух. И дети не чувствуют, что у них есть душа. А болит-то душа. И многие кончают жизнь самоубийством. Думают, что они от этого, то есть от болезни души, избавятся. Оказывается, ничего подобного. Возьмем такой пример. Вот человек взял свою одежду и в ванной повесил. Он от боли телесного не избавится. А тело – это одежда нашей души. Если душа болит, и мы свое тело повесили в любом месте, или бросились с 10-го этажа, мы только убили тело, а душа, она бессмертная. Человек лишается жизни. он совершает грех убийства. И этот человек уже покаяться не может. Этот грех идет с ним в тот мир. Особенно кончает жизнь с убийством кто? Самый трусливый народ, который не желает вести борьбу со скорбями и со всеми неприятностями, и с болезнями. Потому что Царствие Божие дается за большой труд, особенно за смирение. А вот когда человек кончает жизнь самоубийством, он не может смириться с тем положением, в которое он попал. Поэтому убийцы в церкви не опиваются, и раньше их на кладбище не хоронили. А за кладбищем хоронили и кол вбивали в могилу. И, конечно, такая душа погибает, ее забирают злые духи. И будут им вечно мучить. И каждый православный человек должен это знать. Я приведу маленький пример, как-то я прочитал в книге преподобного старца Варсонофия. Он был знаком с одной семьей. Мать, старушка, дочка, вдова и маленькая внучка. И вот дочка-вдова потеряла мужа. Ушел. И она в большом беспокойстве не знала, как найти себе место. И она решила сама с собой покончить. И вот настал момент такой, Пасха завтра. И она думает так, мама уйдет в храм, а мне как раз есть возможность с собой закончить. И говорю, мам, я не пойду на утреннюю пасхальную. У меня что-то голова заболела. Стала хитрить. А мама говорит, да приляжь немножко, отдохни. И вот она прилегла отдохнуть. И вот я прочитаю эти слова в Варсонофии. И незаметно для себя уснула. Вдруг вижу страшный сон. Стою я около какого-то мрачного, страшного подземелья. Вдали виднеются клубы пламени, а с глубины подземелье, обгорелая, страшная, с веревкой на шее, бежит ко мне моя подруга по институту. «Оля, Оля, что с тобой?» — воскликнула я. «Несчастная, и ты хочешь прийти сюда?» — кричит она мне. И вдруг громко и отчетливо раздается благость большого колокола. Я открыл глаза, полная страха и ужаса, увидев свою комнату, обрадовалась, что я не в подземелье. В это время в комнату подошла мама. «Ну что, проснулась, дорогая моя? Как твоя голова?» «Голова моя прошла. Я пойду с тобой в церковь». Она обрадовалась. «Ну вот, слава тебе, Господи! А то я уже загрустила, как ты без заутренней останешься». После службы, когда мы с мамой похристосовались, разговелись, я рассказал ей все. У моей подруги я ничего не знала, где она и что с ней. С трудом мы отыскали адрес Ольгиного дяди, проживающего в Симбирске. И написал ему, спрашивая, где Оля. Он сообщил нам печальную новость, что года два тому назад его племянница покончила с собой. Тогда мы обе поняли значение сна. Господь вразумил сию рабу свою через сон. Вообще я не придаю значения снам, но иногда бывают сны особенные. Так пишет преподобной в Арсенофии. Вот как страшно тому человеку, кто кончает жизнь самоубийством. Поэтому надо всецело отдаться в руки Божии, а Господь спасет нас. Батюшка, нам поступил первый вопрос. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка. Благословите, раба Божий Лидия. Бог благословит. У меня такой вопрос. У меня есть тетя и дядя, им далеко за 100 лет. Я не знаю, живы они или нет. И я никогда не пишу в записках ни о здравии, ни о покоении, потому что не знаю. А как вы считаете, вот о здравии уже как-то вроде писать и записывать, в общем, или о покоении? А что, узнать нельзя никак, живы они или... Да, конечно. Может, как-то нет возможности. Они, кстати, значит, надо о покоении матушку писать. Там где-то в Уржуме или где-то, в общем, они недавно очень не пишут, ни племянницы. Значит, надо покаяние, матушка, пишут, молиться. Спасибо, Господи. У покаяния надо молиться. Потому что сказано в Священном Писании, Бог не мертвых, но живых. У Бога все живые. Поэтому надо у покаяния писать записочку. И дома можно псалтири читать, поминать их. Когда Евангелие прочитали главу, после главы помянуть их упокоение, здравие можно. Это тоже приносит большую пользу. Батюшка, а вот скажите, вот, допустим, человек стоит на грани самоубийства. Какие слова ему нужно сказать, чтобы его отговорить от этого? Ну, обычно это бывает от того, что когда мы о Боге забываем, и когда мы допускаем помыслы, как будто это наши, а это вражьи помыслы, он собирает для себя тоже, он же не хочет один в аду мучиться, а набирает себе тоже команду. Поэтому Евангелие почитать, и бес отойдет. Или обратиться к Господу. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешную или грешного. Позвать ко Господу, Он всегда рядом с нами. Когда мы лежим, спим или что-то делаем, или в дороге идем, Бог всегда видит и слышит, и знает. Даже Он не забывает о каждой букашке. Господь знает, сколько на земле пылинок, или же... Все знает, потому что Он Творец. Поэтому надо всегда с Богом быть. Ну, а вот уныние приходит от чего? От наших нераскаянных грехов. Поэтому мы и страдаем, и мучаемся. А когда человек пойдет покаяться во всех грехах, очистит душу от грязи, ему становится хорошо. У нас еще один вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Христос воскресе. Христос воскресе. Батюшка, вам просит, благословите болящую Татьяну. Бог благословит. Батюшка, вам просит, подскажите, пожалуйста, вот у меня внук, сейчас ему 18 лет, призывной у него возраст, но вот он, значит, 2 года назад у него была сильная авария, перелом открытой голени, и у него деформация стопы. И сейчас его вызвали в армию, и вот комиссия. И его с такой вот стопой деформированной, как бы, пишет, что он будет годен. Но пока он сейчас учится еще через год. А вот скажите, как вот положиться на волю Божию, как все будет? Или все-таки как-то идти куда-то там в областную больницу, добиваться? Потому что у него, ну, визуально даже видно, что она у него и опухает, и ему тяжело, и болит она у него. Вот как поступить, батюшка? Скажите, ну, пока еще есть время. Год пусть учится. А через год очень много воды утечет. Все изменится. Так предайте воле Божией. Это будет лучше. И скажи, Господи, да будет воля Твоя святая. Не как я, а как Ты. Батюшка, вот, возвращаясь к нашей теме, хотел бы сказать, вы уже отчасти упомянули, ведь до самоубийства доходит не просто так. А сначала человек доходит до отчаяния, а потом уже решается на самоубийство. Я думаю, что не хватает рассуждения, когда у человека нет Бога в душе. Он думает, что он один раз только живет здесь. Ну, а чтобы додуматься, как вот наша первая пылинка Земли появилась во Вселенной, как возник человек, миллиарды животных, вся окружающая природа, человеку не хватает додуматься. То есть не хочет человек об этом думать. И он думает, что умер, рассыпался прах Земли, все на этом кончено. Нет, это только начало жизни. А там уже продолжение. Ну, и кто уже пришел к Богу, но чувствует на грани самоубийства, то вот что происходит. Нету покаяния. Грехов на душе очень много, нераскаянных, смертных, и человек боится на исповеди их говорить, то есть утаивает эти грехи. И душа его не освобождается. А когда он все скажет, начиная с постыдных грехов, а все постыдные грехи сгораются стыдом, тогда душа освобождается, и она начинает оживать. Но ей еще пищу дать, читать Евангелие, читать утренние, вечерние молитвы, ходить в церковь каждую субботу, вечером, воскресенье, утром. Все праздники. Начинается жизнь совсем другая. И тогда уже по-другому все пойдет. Тогда из души уходит уныние, и бес отходит, не омрачает разум. А так, если человек может предаться этим мыслям, и они доведут его до самоубийства. Обычно, когда человеку очень тяжело на душе, уныние, отчаяние, тревога, единственный путь, помощь человеку, это надо ходить каждый день в церковь, встать на колени перед образом Спасителя или Матери Божией, помолиться, и отойдет, и станет хорошо. Батюшка, получается, да, парадокс. Человеку легче повеситься или сброситься с крыши, чем пойти в храм покаяться в грехах? Да. У нас еще один вопрос. Мы слушаем вас говорить. Батюшка Амвросий, ну тут какой-то вопрос очень серьезный. Очень много детей, к сожалению, трагедии происходит. И они все заняты компьютером, и там все они друг друга видят. Ведь это, возможно, воздействие злых сил на этих детей. Потому что в Америке были случаи, это вот выступали пораньше, рассказывали ученые, когда молодые люди бросались с высоких этажей. Поэтому здесь не просто так, там может быть воздействие еще. Как вы считаете, отец Амвросий? Спасибо, Господи. Ну, мы считаем так, что 80% по телевидению и по компьютеру целенаправленно на все это, то есть на погибель души. Потому что здесь действует сам сатана. Вот, а поскольку дети не подготовлены, не воспитаны в православном духе, если там по работе только, чтобы они не лазили дальше куда-то, чтобы они соображали. А так, если человек доверится дьяволу, его засосет, втянет и погибнет душа. Батюшка, вот, кстати, серьезный вопрос подняли, потому что компьютер, вот эти игры компьютерные, в которых часами пропадают дети, раньше же было как? После школы сразу бежали во двор гулять. А сейчас после школы сразу за компьютер, и часами дети сидят в этом компьютере, и у них деформируется просто сознание. Много известно случаев, когда дети путали реальности. Вот он перестал играть, много часов играл. Перестал играть. И не может понять, где он находится. То ли в игре, то ли дома у себя. И такие люди дошли на убийство. Вот, батюшка, кстати, у нас поступили вопросы уже на короткий номер. Вот такой вопрос. Батюшка, можно ли молиться за девушку, которая решила покончить жизнь? Наглоталась таблеток, но в реанимации ее откачали. А она говорит, я все равно сделаю над собой что-нибудь. Что с таким человеком делать? Как за него молиться? Ну, пока она еще в сознании, за нее еще можем молиться. Зовут Татьяна. Да, а когда она с собой покончит, то уже нельзя. Но есть апостольские правила. Сказано так. Если человек стоял на клиническом учете и что-то совершал, он был вне себя, не помнит, что делал. И он покончил за жизнь самоубийством. За такого человека можно молиться. А если человек был на клиническом учете и оставил записку или говорил, что я покончу все равно, и покончил, за таких нельзя молиться. Батюшка, вот такой еще вопрос, немножко на другую тему. Христос воскресе. Взяла книгу в библиотеке, а в ней 1000 рублей. Можно ли отдать их в храм? Обязательно, да. Подскажите, у ребенка 6 лет, большое упрямство. Что делать? Спасибо Бог. Идет наследственное и родовое греховное состояние. Надо за ребенка молиться. Можно родителям Евангелие открыть на головой прочитать, вот, чтобы бес отошел. Вот такой большой вопрос. Я подобрала на мусоре календари с изображением иконы Богородицы и святых. Можно ли их сжечь? И можно ли вообще выбрасывать такие вещи? Такие вещи выбрасывать нельзя. Газеты, где православное имя Божие, нельзя выбрасывать. Кому-то отдать их или хранить. И вообще, бывает, любая святыня, просверы испортились, надо их сжечь, если они непригодны для принятия, как в пищу, и пустить в воду проточную. У нас еще один... Если есть иконы, вот, которые уже нельзя поставить, ну, образ неточный там, грязный или порванный, можно сжечь и тоже пустить в воду проточную. То есть сжигать все-таки можно? Можно, когда это негодное. Совсем уже пришло, да, в ветхость, да? А касается ли это деревянных икон? Или только бумажных? Ну, деревянных икон, если она уже вся изъедена червями, и уже там ничего... В труху превратила. В труху, да, то можно. А если просто образ пропал, можно восстановить его, наверное? Восстановить можно. Или написать другой образ. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, вас слушаем. Христос воскресе. Батюшка, благословите. Батюшка, вот такая ситуация. Значит, вот эти суицидные мысли, они у человека не возникают спонтанно. Есть такая пословица русская: час минуешь, век живешь. А вот если человек тебе открыл, что его посещают суицидные мысли, вот что ему можно сказать? Мы православные, а ты тащишь, пошли со мной в храм, он не идет, потому что я не готов. Пугать его в этим, там, муками вечными, тоже раз не готов, что вот как бы ему, как бы лучше бы ему. Я вот что сказал. Я сказал, что свободу воли Господь Бог ни у кого не отнимает. Поступай, как знаешь, но знай, что даже похоронить тебя на кладбище вместе с родителями никто не возьмется, по правилу. Вот не знаю, прав я или нет. Прав. Надо все равно объяснить этому человеку, что ты уничтожаешь свое тело, у тебя-то болит душа. Как вот один миллиардер в Германии потерял там 1 или 2 миллиарда. У него было 2 миллиарда, и в результате кризиса осталось 78 миллионов в одну ночь. И он под поезд бросился. А через несколько дней это умножилось. У него было 2 миллиарда, осталось 4 миллиарда. Да. Оказывается, вся жизнь-то не в этом. Как говорит святитель Василий Великий, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Так что, насколько это можно, надо объяснить, что есть другой мир. Что мы здесь временно живем. Мы готовимся потусторонний мир. И что мы здесь приобретем, все с нами идет тот мир. Поэтому все то, что мы делаем, говорим, мыслим, все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому надо постараться, какие-то у нас были греховные состояние. Покаяться, очистить душу от грязи, а развиваться в добре. Ну, особенно человеку, который страдает такой немощью, надо прийти к священнику на исповеди, открыть состояние. Не только самоубийство, вообще какой-то грех нас беспокоит. Когда мы священнику открываем, в это время мы смиряемся, говорим, а Господь уже будет запрещать дьяволу давать нам такие помыслы. Основное что? Не доверяться этим помыслам. Я знаю некоторые девочки, они так говорят. У меня такие помыслы пришли. Вот у всех мама есть, папа есть, а у меня нету. Вот там богатые живут, а я вот бедненько живу. Я говорю, тебе кушать есть что? Одеться есть? Есть. Церковь есть? Есть. Что тебе надо? Вот. Только смириться надо. Вот один богатый жил и бросился под поезд. Да. Кстати, батюшка, посмотрите, как интересно. У него было 2 миллиарда, осталось 78 миллионов евро. Это ж гигантская сумма, 78 миллионов. И человек уже от этого, что он стал не миллиардером, а миллионером, уже бросился под поезд. Поэтому есть такая народная пословица. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Братья и сестры, напоминаю, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. И короткий номер для ваших вопросов 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», пробел и текст вашего сообщения. А мы слушаем еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте, дорогой батюшка. Скажите, пожалуйста, вот у меня сыну скоро будет 24 года, а он где-то 16 лет уже не причащается и в храм не ходит. Имею ли я право подавать его на 40-е поминовение? Мне в одном монастыре отказали, не взяли. Если он против Бога, то нельзя. А если он так, ну, просто у него в голове что-то засело, какое-то демоническое, то мать должна помолиться за него. Потому что молитва матери наравне с церковной. Я вот помню такой момент. Преподобный Варсонофий Оптинский пишет. Одна барыня пришла к батюшке с сыном. Эта барыня была духовной чадо этого батюшки. И она говорит, батюшка, вот у меня сын, иконки какие есть, он бросает, потом какие-то слова нехорошие, против церкви говорит, против священников, против икон, возьмет эти иконы, перевернет. Ну и сказала она этому батюшке, а батюшка говорит, вы где остановились? В гостинице, наверное, да. Ну, так я приду к вам. И в это время сын в гостинице говорит, о, злой старик, меня хочет выгнать из гостиницы. А я ему говорю, сынок, ведь никакого злого старика нету. Все нормально, что ты волнуйся. Он, уйду сейчас. Стал обуваться, одеваться. И только вышел в коридор, вдруг старец идет. Оптинский. И он закричал, ох, старик, ты меня хочешь выгнать отсюда? Размахнулся и по лицу ударил. Так что он еле устоял. Зашатался. Но и вспомнил старец Христа, повернул щеку, бей по второй. И он размахнулся, и в это время рука не дошла до лица, он упал. Изо рта стала идти пена, и в это время выбежали приезжие люди, что такое? И все увидели, из его уст вышло черное облако. И поднялась вверх, в воздух. То есть в этом человеке, в сыне, был бес. И потом старец сказал, это бес-кощунник, который против Бога. И потом мальчик пришел в себя, старец его посоветовал, причастился, и уехали здоровые домой. Вот из этого мы тоже видим, что человек, в которого по грехам вошел злой дух, и он это творил все. Батюшка, поступил нам такой вопрос. Можно ли деньги под большие проценты вкладывать в пирамиду? Ну, типа как МММ. Конечно, нет. Богу нужны что? Трудовые копейки. Да, то получается какой-то... Это проценты. Лихва. Лихва. Да, это запрещается церковью. А как бороться со страстями, когда главная страсть – лень? Лень бороться со страстями. Ну, это почему бывает? Особенно Москва, такие города, где нет земли, нет работы. Человек ходит из угла в угол, не знает, что ему делать. И у него мышцы атрофируются. Поклона он не делает. Леность, слабость. Клонит его в сон. Это есть леность. А время идет. Дни бегут. Ребенок родился, скажем, днем все ближе к смерти. И, конечно, для того, чтобы лености не было, сказать, Господи, помоги. Бес лености меня одолел. Но если сделать 50 поклонщиков земных, это будет полезно для тела и для души. Только поклонники делать, кланяться не только телом, но кланяться душою. С вниманием. С вниманием. Это будет большая польза. К нам поступил еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Батюшка Абросий, благословите, раба Божия, любовь. Батюшка, вот вы знаете, у нас, как бы батюшка нас в нашем приходе говорит, что нужно платить ему десятину. Объясните, пожалуйста, про десятину и что мы должны как бы это делать. Батюшка, вот... Ну, ты любишь деньги. Ага. Объясни. Ну, надо объяснить так. Древнюю традицию церковную. Это вообще ведется десятина из Ветхого Завета. Всякие начатки плодов, трудов, приобретений приносили евреи в дар Богу, в скинию. И в христианстве появилось такое. В Новом Завете. В Новом Завете, да. Почему так появилось, что священнику приносили действительно... Христиане данной общины приносили священнику десятину, потому что... И священников в церковь. В церковь и священнику батюшка тоже. Ну, священнику попадало. Попадало, потому что священник ничем не имеет права иным заниматься, как только служить Богу. И если священник действительно искренний, если он правильный священник, праведный, и он действительно день и ночь служит Богу, а у него есть семья, то ведь ее нужно кормить. Поэтому прихожане приносят от своей, он за них молится, он их ведет ко Христу, к Богу, а они ему приносят от своих трудов, от своих плодов, чтобы он мог кормить и свою семью. А я вот шучу так. Я говорю, ну, когда вы на пенсию? Вот, батюшка, через год. Я говорю, первая пенсия моя. Да. И так я многим сказал. А это почему? Я говорю, смотрите, если мы в огороде что-то выращиваю огурцы, помидоры, морковку, виноград и все остальное. Первые плоды надо Господу принести в храм. Ну, а первая пенсия тоже Господу надо принести. Башки, тут еще нужно вот пояснить следующий момент, что священник из этой десятины, он не только берет себе на там написано... Нет, коммунальные услуги, особенно в монастыре. И коммунальные услуги, он и бедным должен помогать, и там приходят нищие, просят помощи. Вот. Вообще священник питается от жертвенника, как написано в Священном Писании. Но тут нужно, конечно, иметь рассуждение. Допустим, у бабушки 6 тысяч пенсии, других источников дохода у нее нет, детей у нее нет. Если она отдаст десятую часть, 600 рублей, это серьезная будет потеря для ее кармана. Поэтому десятина это может пониматься не в буквальном смысле. Получил миллион, отдай 100 тысяч. А просто сколько можешь, только и пожертвуй. Ну, тут весь... Тут интересно есть такое, что Бог не нуждается ни в чем. Мы нуждаемся, чтобы у нас появилась отдача. Вот. А Господь эту отдачу восполнит во много раз больше. Батюшка, вот такой поступил вопрос. Я целыми днями работаю за компьютером в НИИ. Гибнет ли моя душа? Ну, если это работа, то надо, прежде чем работать, сесть, помолиться. Да, Господи, благослови, не повредиться. Вот. И маленький перерыв делать. Господи, помоги, Господи, прости. Вот. Это работа. Я думаю, батюшка, от этого, от работы гибнет не душа, а зрение. Потому что постоянно на компьютер смотрим. У нас еще один вопрос. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, батюшка. Благословите меня. Бог благословит. Алло. Да, говорите, говорите. У меня такой вопрос, батюшка. 3 года прошло к тому времени. У меня умирал муж от рака. 3 года болел. Вот. Ну, всякое пришлось мне пережить с этой болезнью его. Вот. И вот напоследок... Не знаю, то ли во гневе, то ли уже у него голова плохо работала. Он мне послал такое проклятие. И на этой земле проклинаю тебя и на том свете. Угу. Мне, конечно, обида и боль до сих пор. И я не знаю, может быть и моя вина, может его такая обида была на меня. Как мне жить? Я даже не знаю. Вот, мучить. Вы в голову много не берите, матушка. В Библии написано, что незаконное проклятие Бог не принимает. Если ваша совесть чиста перед Ним, вы сколько могли Ему трудились, ухаживали за Ним, это Он просто, может, при болях таких высказал. Вот. Но, то есть уже не знал, чего говорить. Что сказать. Ничего. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Батюшка, у меня эпилепсия. Являюсь ли я бесноватым и можно ли мне причащаться? Ну, это надо на исповеди со священником поговорить. А потом ведь эпилепсия может быть не от беса. А повреждение. Да, повреждение может быть такое, если от беса... сразу отвращение от церкви, от святых икон, от креста, от святой воды, вообще от молитв, от всего. Это вот от беса. А если душа тянется к Богу, целый ходит в церковь, молится, кается, а эта болезнь повторяется, то это не от беса. Это физическое повреждение. Да. Батюшка, вот такой вопрос. Как вести себя с мужем, когда он хулит церковь? Я страдаю и ненавижу его. Ну, в это время не надо его раздражать, потому что это в нем злой дух, он хулит церковь. А просто служить примером своей жизни, не раздражаться, не ругаться и не обижаться на него. Но кто сознательно хулит церковь или Бога, это равносильно, что плюет на солнце или бросает грязь. Все это на нашу дурную голову прилетит. Бог поругаем не бывает. Батюшка, вот такой вопрос. Можно ли вымолить самоубийцу? Вообще, дерзать можно молиться за самоубийцу? Но если кто-то дерзает молиться... И вдруг почувствуешь, что у него пришли такие помыслы, тоже о самоубийстве, то надо прекратить. Я просто знаю одного священника, его мальчик покончил жизнь самоубийством. И он по ночам читал псалтирь. И ему тоже пришли помыслы. Самоубийство. Чтоб сам себя убил священник. И когда он обратился к священнослужителю, другим, то сказали, не надо молиться. Бесы начинают мстить. Батюшка, а вот можно ли самому, самовольно брать на себя такой подвиг, молиться за самоубийцу? Или нужно благословение священника и епископа? Ну, лучше взять благословение. Допустим, вот я помню в трости Сергия Лавры одна женщина по ночам молилась. И стали бесы являться. Архиепископ Сергий Новгородский ее спросил, а ты брала благословение ночью молиться? Она говорит, нет. Поэтому бесы стали тебя преследовать, являться тебе. Это тайная гордыня получается такая, скрытая. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер, батюшки. У меня вопрос к батюшке Амвросию. Вопрос и потом просьба. Просьба такая, операция дочери предстоит. Вот, серьезная. Как зовут? Наталья. Можно ли за нее помолиться? Я прошу вас. Уже записали. Да, и еще вопрос такой. Вот муж крещен в старом обряде, покойный. А я в храме все... Поминая его вместе вот с другими родственниками в нашем православном, можно ли это делать? Спасибо, Господи. Ну, есть в требнике присоединение старобрядцев в православие через миропомазание. Считается особый чин. Батюшка, ну вот я знаю, есть единоверцы, старобрядцы. То есть они такие же православные, они если не... Если поминают патриарха. Ну да, они такие же православные, все у них точно так же. Никаких отхождений от истин православной веры нету. Вот. То таких старобрядцев можно поминать в православных храмах? Вот, батюшка, такой вопрос серьезный поступил. Служу в храме 3 года. Была у нас церковная двадцатка. Все помогали и убираться, и все другое делать. А сейчас осталось нас 2. Все ушли и устали. А другие не приходят. Что нам делать? Ну, если батюшка это знает, пусть отслужит 12 молебнов. Молебнов Господу, Матерь Божия. И Господь пошлет. Батюшка, а вот, кстати, почему так бывает? Один храм... Вот 2 храма рядом, допустим. В одном храме ломятся просто стены от количества народа, а в другом пусто. Ну, это много зависит еще от священника. От чего конкретно? От его дара проповеди или от его отношения к людям? От проповеди, от его поведения, как он себя ведет. От многого зависит. Еще больше такой вопрос. Вот взять пример. Монастырей много в России, а почему-то множество народа ездило в Оптину пустыню. Да. Там процветало старчество. Или, допустим, в Москве раньше было... Вот какой-то храм, полный народ приходили. Вот, допустим, как отец Дмитрий Дудко. Полный храм. Алексей Мечев. Да, Мечев. Все зависит от священника еще. Да. То есть люди видят его... Ну, от человека, как от источника воды живой, говорит же Христос. Я, допустим, зашел в один храм. Ну, какой храм? Богоявленский. Это 15 лет назад. А священник проводит общую исповедь. А священник с митрой провел общую исповедь и говорит, а сейчас... Все головы склоняйте, я прочитаю молитву. Ну, все склонили, он всех перекрестил, а теперь идите, причащайтесь. Одна женщина говорит, батюшка, я хочу свои грехи сказать тебе. Он говорит, это все выдумки. Где вы это все научились? По монастырям понаездились? Не нужно этого всего. Мария Магдалина пришла, упала перед ногами Христа. Она ни одного греха не сказала. И Бог ей простил. Да. Отчитал ее пред всеми. Ну, к такому священнику, конечно, не пойдет. Вот пример. Ну, и кто к нему пойдет? Никто. Вот здесь исполняется как раз слова Христа, когда Он говорит, что из чрева вашего потекут воды, источники воды живой. Вот. И люди чувствуют этот источник воды, исходящий из священника, и тянутся к нему. Я просто помню, это не похвала во славу Божию. Я 10 лет прожил в Сергиевой Лавре, 5 лет в Почаевской Лавре, потом гонение было. И я в Ивановской области, село Жаркие. Это от дороги от Иваново 150 километров. А там еще надо 8 километров пешком идти. Ну и которые деревни, бабушки собирались. Ну, я попросту, вот какой-то большой праздник, там престольный Казанский, Рождество Матери Божией, или Пасха, или еще какие-то праздники. Я просто набирал шоколад, знал, сколько их будет, и всех на праздник давал по шоколадке. Если это летом, прямо здесь в ограде церковной ставили стол, и каждому по рюмочке вина. Они все так были довольны, рады. А потом, когда приходили в церковь, они пекли хлеб и говорят: «Батюшка, вот это тебе булка хлеба». Я говорю: «Спаси Господи вас». И все подходят по булке хлеба. И этих булок собиралось штук 20. Это все говорит: «Тебе, батюшка». Вот когда к ним будешь хорошо относиться, а не к тебе. Как Христос сказал: какой меры меришь, такой тебе отмерится. Вот, а если на кого-то рыкнешь, то беда. Нам еще поступил вопрос один. Мы слушаем, говорите. А, батюшка, здравствуйте. Вот, я полуверующая, полуверская, но так получается, что один человек подал в суд на меня. Я вот и переживаю там, не по делу, конечно, но все-таки, вот грех это или нет, ну, он призывает меня, я сужусь, хожу, он целый год меня уже мучает, большую сумму на меня подал денег, я там трачусь на все, детей бросаю, мать лежачую бросаю, хожу там, езжу на эти суды, бензин, там лекарства, лечение, нервы, все. Вот. А большой грех, если все-таки в защиту своей семьи, своих детей, я как бы морально ущерб. Я понимаю, что Господь над всеми судья, и вот все-таки возместить свой... Спасибо, Господи. Какой бы лекарственный хотя бы ущерб. Вот. Спасибо. Спасибо, Господи, матушка. Мне на днях тоже одна женщина позвонила, у нее тоже беда. Но я спрашиваю. Я говорю: муж у тебя есть? Есть. Венчалась? Нет. Я говорю: другие мужчины были? Были. А сколько было? Она сказала количество. Я говорю: вы это говорили на исповеди? Говорит: нет, башка не говорила. Я говорю: аборты. Ты говорила, сколько было? Нет, не говорила. Я просто сказала: я грешна при любодеянии и делала аборты. А в Трепнике написано, сколько было убийств, сколько было мужчин, были ли какой иной веры, или иностранцы, или родственники. И все содомские грехи надо сказать, чтобы освободить душу от грязи. Тогда все пойдет по-другому. И, конечно, вот через эти искушения, возможно, вы каялись, но Господь призывает. А потом, если даже каялись во всех этих грехах, потерпеть надо. Господь вас не оставит. Вот читайте «Акафист Спасителю», «Матерь Божию», «Святителю Николаю» и говорите: «Господи, прости меня грешную. По моим грехам мне это мало». И просто помните, что это время пройдет. Значит, бес мучает нас, как вот мы читаем молитву «Отче наш», и прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим. То есть, кто-то против нас, мы прощаем, и Господь нам простит. Надо примириться со всеми и предаться воле Божию. Ведь Господь попустил, а в случае больших и малых до мелочей не бывает, без воли Божией даже волос с головы не падает. Не то, что вот это искушение у вас. Господь это все видит и знает. Лучше здесь временно все перенести, перетерпеть, нежели вечно мучиться. А, возможно, вспомнить надо еще. И мы, может быть, когда-то в чем-то кого-то притесняли. Сказано, в какой мере меришь, такой тебя отмерится. Батюшка, ну вот вопрос-то был принципиальный. Какой? Если вот человек, вот она тратится много на лекарства, на бензин, там приходится оставлять мать, можно ли потом, если она выиграет суд, подать за моральный ущерб и компенсацию от тех средств, которые она потратила на суды? Это ничего не даст. Нет, но ей вернут деньги, которые она потратила. Ну, если выиграет суд, Господи, помоги ей, запиши, как имя. Я не знаю. Господь знает. Ну, Господь знает. Батюшка, у нас остается 5 минут, и я бы хотел наших радиослушателей попросить помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, архимандрита Амвросия, монахини Анны, болящей Нины, Николая, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Михаила, Оксаны, Александра, Евгения, Виктора с чадами, Сергия с чадами, Виктора с чадами, Галина с чадами, Оксана, Андрея, Федора, Елены, Натальи. Александра, Лариса, Антония, Максима, Любови, Александра, Ильи, Людмилы. Иротякина, Илязавра. Тамары, Елены, Лидии, Игнатия, послушника Алексея, Елизаветы, Златы, Марины, Владимира, Натальи, Татьяны, Веры, Антонины, Валерия, Петра, Валентины, Виктора, Виктора, Софии. Я упокоение рабов Божиих. Иеромонах Анастасия, монах Трофима, инок Евгенийский, монах Невстолий, монах Нили, Галина, Валентина, Антонина, Бьяны, Марии, Марии, Марии, Наталья, Наталья, Бьяну, Михаила, Надежды, Пелагея, Елизавета, Людмила, Владимира, Сергия, Воинов, Игнатия, Григория, Николая. Господи, прости всех совершенно вольно, невольно, даруем царствием бесным, вечный покой. А еще Александра и Параскевы. О, Параскева. Батюшка, вот остается 2 минуты. Вот вопрос у женщины. Мне грозит паралич и полная слепота. Медперсонал не справляется. Надо ли благодарить Господа Бога за это? Конечно, за это надо благодарить Господа. Даже мы скажем так. Вот я прочитал в Арсенофе Оптинского старца. Некоторые задают такой вопрос. Вот, батюшка, мы причащаемся, не чувствуем, что причастились, и с холодной душой уходим из храма. Он говорит, ну, конечно, преподобный Серафим Саровский, когда причащался, его жизнь была высокая, он в Духе Святом. И, конечно, он причастился, он еще больше воспаляется. А поскольку мы немощные, слабые, вот, и кто причащается, записывается в книгу жизни, если он стремится. И хотя он и холодно, может быть, причастился, но если Бога будет благодарить за это, то он достойно причащается. А награда будет уже в духовном мире. Надо Бога благодарить и за это. Состояние, что Господь нас допустил причащаться, хотя наша душа немощная, слабая. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится в среду, 16 числа. В 9:00 вечера. Если мы не успели ответить на чьи-то вопросы, просим ваших прощения и молитв. Простите.